Глава 24. Незнакомый посетитель. Это было продолжение того сна. Снег прекратил идти, и после полудня погода стала приятной. Аркана сидела на стуле и читала книгу, к окну подлетела сова, разок ухнула и вставила в него письмо. Аркану это удивило, и она открыла окошко. Хоть на улице и стало теплей, воздух все еще был холодным. Быстро вытащив письмо, она закрыла окно. Аркана осмотрела его и увидела надпись «Приглашение из замка Медхейза». Хоть она и совсем не знала, как устроен мир, но даже ей было известно, что Медхейз был крупнейшим городом Дильхейда. Адресовано письмо было Анасу. «Братик», — кликнула она спящего возле очага старшего брата. Анас проснулся и посмотрел на нее. «Что-то случилось?» «Пришло пригласительное письмо из замка. Его принесла совушка». «Хм, опять что ли?» Аркана вложила письмо в протянутую Анасом руку, и он тут же бросил его в огонь очага. От удивления Аркана широко раскрыла глаза. «Почему ты сжёг его?» «Потому что они всегда пишут одно и то же». «А что именно?» Аркана с любопытством заглянула брату в лицо. «Приходи в замок. Я недавно побуянил в Медхейзе. Видимо, тогда они и положили на меня глаз». «Тебе ничего не грозит?» «Что ты? Солдатам из замка не удастся схватить меня. К тому же, если я пойду туда, драконы обязательно последуют за мной. Ни к чему им такие неприятности». «Ясненько». Аркана облегченно вздохнула. «Тогда я пойду спать дальше. Разбуди меня, если что». «Хорошо, и прости». «Еще не выходи из зоны досягаемости моих магических глаз», — предупредил ее Анас. Аркана суетливо покачала головой. «Ни за что». «Вот и славно», — сказал Анас и снова закрыл глаза. Она тут же услышала его сонное дыхание. Аркана робко ткнула его указательным пальчиком в лицо, но сон Анаса это никак не потревожило. «Уже уснул». Аркана вернулась к стулу и положила книжку, которую читала, обратно на полку, после чего подошла к входной двери и тихонько ее открыла. Вдохнув свежего воздуха, она потянулась и пошла гулять по лесу, разумеется, в пределах досягаемости магических глаз своего старшего брата, как он и просил ее. И вот когда она беззаботно бродила по лесу, любуясь начинающей прорастать флорой, сверху спустилась сова. Причем та же самая, которая принесла пригласительное письмо. Как только она приземлилась, ее охватил свет, и она перекинулась в черную кошку. «Ух ты!» — воскликнула Аркана и уставилась на черную кошку. Та встретилась глазами с Арканой и медленно пошла в лес, будто говоря, следовать за ней. «Подожди!» На миг Аркана оглянулась в сторону дома, и с мыслью о том, что пока она не выходит за область досягаемости магических глаз брата, ничего страшного не случится, тут же пошла вслед за черной кошкой. Через какое-то время ее глазам предстало странное зрелище. Она увидела мужчину, сидящего у корня древа, облокотившись на него спиной. У него были фиолетовые волосы и зеленые глаза, а одет он был в пальто. Черная кошка подбежала к нему и запрыгнула на колени. Погладив кошку по голове, мужчина взглянул на Аркану. «Привет, Аркана!» От его голоса Аркана испуганно вздрогнула. «Не пугайся ты так. Я не собираюсь причинять тебе вред». Его лицо было добрым, а тон голоса нежным. «Хотя он и спит, Анас обнаружит меня, если я зайду чуть подальше». Мужчина без особых усилий определил, что сидит прямо возле границы той области, которая по наказу ее брата была в области досягаемости его магических глаз. «Откуда вы знаете мое имя? И кто вы такой?» «Мы встречались, когда ты была куда младше. Ты, видимо, не помнишь меня. Меня зовут Селис, и у меня есть тебе просьба, Аркана». «Какая?» — заговорила Аркана, несмотря на то, что опасалась его. «Я хочу, чтобы ты передала это Анасу». Селис достал письмо и метнул его Аркане пальцами. Оно пролетело по воздуху и угодило Аркане в руку. Это было то же самое пригласительное письмо, которое совсем недавно сжёг Анас. «Вы пришли арестовать братика?» «Арестовать? За что?» «Так ведь...» Аркана запнулась. «Братик буянил в Медхейзе?» «Это да. Он действительно побуянил там. Ведь он обладает экстраординарной для своих юных лет магической силой. Его мощь огромна, но сейчас он, должно быть, еще не в состоянии с ней справляться. Если он потеряет над ней контроль, то вся страна будет сожжена дотла. Из-за своей чрезмерно огромной силы он пока не может свободно владеть магией», — сказал Селис с невинной улыбкой на лице. «Я пришел сопроводить его. Он вполне мог бы стать владыкой Дильхейда, и я хочу, чтобы он мог применять свою силу без ограничений в подходящем месте». Аркана взглянула на Селиса с любопытством. Ей не казалось, что этот мужчина лжет, но с другой стороны она была твердо убеждена в том, что брат не стал бы ей лгать. «Мне кажется, Анас тоже хочет этого. Ты ведь знаешь, что он делает до поздней ночи?» «Разучивает заклинания?» «Видишь? И как ему только удалось зайти так далеко в изучении магии в такой глухомании? Но похоже, что он самую малость не может сдвинуться с мертвой точки». Селис пристально взглянул на Аркану, и тем не менее казалось, будто его зеленые глаза смотрели в пустоту. «Хотя, думаю, это вполне естественно, ведь он всего лишь ребенок, к тому же обладающий беспрецедентно огромной магической силой. Очень трудно приблизиться к бездне магии, занимаясь ей самостоятельно. Однако, возможно, всего одного легкого толчка будет достаточно, чтобы он мгновенно погрузился в нее на недостижимый для всех уровень», — сказал Селис без похвалы и страха, словно просто констатируя сухие факты. «И я могу дать ему этот толчок». «За моим братиком охотятся драконы. Его присутствие в замке доставит неприятности живущим там». На слова Арканы Селис отреагировал понимающим кивком. «А, понятно. Вот оно значит как». Аркана удивил такой ответ. «Что? Ты знаешь историю о лгунье Доле?» Аркана кивнула. «Почему, как ты думаешь, Дола так много лгала? Ей ведь от этой лжи бы ничего не перепало». «Потому что ей было весело?» «Возможно. А может, она так просто хотела развлечь скучающих в сельской местности жителей деревни». «Ложь Долы была доброй?» — спросила Аркана, вспоминая слова своего брата. «Я думаю, да. А ты?» «Но тогда она должна была быть счастливой, а Дола умерла в одиночестве, потому что никто ей не верил». Селис кивнул, соглашаясь со словами Арканы. «Вот об этом я и толкую. Далеко не всегда добрая ложь может решить проблему. Я желаю ему избежать подобной участи». Он посмотрел в сторону дома и многозначительно сказал. «Давай так, Аркана, уговори его, а я исполню твое желание». «Мое желание?» «Ага, желание. Исполни все, что пожелаешь. Вы ведь все это долгое время жили в столь отдаленном регионе, не так ли? Хочешь сходить в город?» Аркана задумалась на секунду и покачала головой. «Я не могу. Братик заскучает без меня. Он сам так сказал». «Тогда чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Аркана опустила голову и ненадолго задумалась. Вскоре она подняла голову и сказала. «А смогу ли я применять магию как братик?» — робко сказала Аркана. «Знаете, мой братик постоянно сражается с драконами, и мне так его жаль. Если бы я могла использовать магию, то побеждала бы драконов вместо него. Я бы смогла создать дом и развести огонь». «Ты такая добрая девочка, Аркана». Улыбка Селиса вызвала, в свою очередь, у Аркана радостную улыбку. «Мне кажется, что магию ты не можешь использовать из-за печати, которая не дает просочиться магической силе». «Печати?» «Я смогу снять ее, если ты подойдешь вот сюда». Аркана как следует задумалась. «Это займет всего 3 секунды. Не бойся того, что он об этом узнает». «Ладно». Решившись, Аркана украдкой подошла к Селису. После чего он нарисовал на ней магический круг. Его формула блокировала наложенное на нее заклинание печати. Свет шустро вошел в Аркану, и в следующий миг из ее основы стали литься частицы магической силы. «Ух ты! Ты учила формулу заклинаний?» Аркана кивнула. «Но применять их у меня не получалось». «Теперь все получится. Попробуй». Аркана попробовала нарисовать магический круг, используя вытекающую магическую силу. Формула получилась именно такой, какую она себе представила, и из нее вырвалось пламя. Это было заклинание Грега, но уж слишком огромное. Селис затушил пламя, которое разрослось до такой степени, что спалило дотла высокое дерево антимагией. «Видишь? Получилось!» Аркана радостно кивнула. «Если хочешь, я могу научить заклинанию, которое позволит скрыться от драконов». «А такое существует?» «Ну, конечно. А ты взамен на обучение магии уговоришь своего брата». «Хорошо. Я уверена, что он согласится пойти в замок, если драконы перестанут на него нападать. Братик обожает магию». «Вот и славно, ты меня заодно выручишь». Селис облегченно улыбнулся. От его выражения лица прямо струей била аура хорошего человека. «Я вернусь завтра, в это же время, после того, как подготовлюсь. А до тех пор я верну печать в прежнее состояние». Селис развеял нарисованный на аркане магический круг, после чего ее печать вновь активировалась и подавила магическую силу. «Ах да. В этом пригласительном письме сказано кое-что очень важное, касающееся только Анаса, Так что ни в коем случае не читай его, ладно? А? Обещаешь? Ладно. Ну тогда до завтра. Селис использовал заклинание «Флес». Он резко оторвался от земли и улетел отсюда.